Глава 7. Когда будем переходить в сингуляры, нужно серьезно поработать над тем, чем заменить удовольствие и даже наслаждение от поглощаемой пищи. Когда ешь, а еще лучше жрешь, то это такой комплекс счастья. Никакая 10-я симфония Бетховена не даст ничего подобного, как и созерцание шедевра «Бурлаки на Волге». Для Ингрид это не проблема. Для нее вообще в мире проблем мало, если не считать, что туфли жмут. А вот я всерьез задумался, что сделать нужно будет обязательно, чтобы не просто нажимать кнопочку с надписью «Счастье». Она не выдержала, я еще жевал мясо, когда спросила с хихицей. «И что?» «Ага», — ответил я и пояснил. «Это синоним «ну и да». «Сделал», — уточнила она с недоверием, «то, что не смогла наша бригада спецов?» «Вы слишком профильные», — пояснил я. «Это же хорошо». «Конечно», — подтвердил я. Но для профильных шаг влево, шаг вправо уже недопустимо. А вот для меня допустимо все. «Но-но», — сказала она строго, — «не щупай меня так нагло, даже взглядом. На мне пятна останутся. Тебе тоже не все допустимо». «А что недопустимо?» — спросил я с жадным интересом. Она подумала, наморщила с усилием лоб. Но тот не смог долго держать несвойственные ему усилия и через полсекунды снова стал мраморно-гладким. «Ну-ну», — подтолкнул я. «Потом вспомню», — буркнула она наконец. «Сейчас голова другим занята, а не глупостями всякими. Глупости — все, что не работа на благо страны и отечества». «Потому», — закончил я, — «мне проще. Заканчивай жрать, я вот уже почти управился. И поедем». «Куда?» «Ловить Германа». Она встрепенулась. «Уже знаешь, быть такого не может». «По дороге узнаем», — заверил я. — Дай твой планшет. Как он у тебя открывается? — Ух ты! Никогда бы не подумал, хотя я человек вообще-то думающий, даже сапиенс. Точно для женщин делалось. — Или женщиной, — сказала она победно. Я покачал головой. Звучит сексуально-шовинистически, но в коллективе, что разрабатывал этот планшет, женщин не было. — Ни одной? — Ни одной, — заверил я. — Хочешь, выведу на экран имена всех конструкторов? «Могу со справками. Кто не женат, сколько зарабатывает?» «Делом займись», — прошипела она рассерженно. «А не демонстрируй свое иллюзорное превосходство самца-доминанта». «Хорошо», — согласился я. «Рад, что переубеждать не надо. Тогда ты легче поверишь и в то, что твой подопечный сейчас находится совсем недалеко от нас». «Мой подопечный ты», — прервала она. «А Герман чей?» «Полицейского управления», — отрезала она. «Мы же его им преподнесли на блюдечке. Там приняли и поместили под охрану». Я спросил с интересом. «Здорово. Иду себе, играю автоматом. Как хорошо ни в чем не быть мне виноватым. Простым, совсем простым солдатом». «Не перебирай», — сказала она сердито. «И не солдат я, а старший лейтенант. Почтение нужно иметь к званию, а ты как дикарь какой-то. Никакого уважения. Конечно, мы сами отправимся за ними. Чувствую, нам везет больше». «Да», — согласился я, — «просто везет. Особенно мне». Она посмотрела с подозрением в глазах. Но я смотрел самыми честными глазами самца. «Не знаю», — сказала она сердито, — «на что ты разнамекался? Но я знаю немало мужчин, которые сказали бы, что да, тебе повезло». «Просто повезло?» — переспросил я. «А я уж думал, это мои уникальные достоинства, заслугой... что мы вот-вот поймаем этих мерзавцев». «Поймаем», — отрезала она таким тоном, словно это я с нею спорю, а она доказывает мне мою неправоту. «Поехали!» Заслышав сирену, автомобили прижимались к обочине, а мы неслись, как противокорабельная торпеда, почти не касаясь колесами асфальта. «Хорошо», — сказал я с удовольствием. «Пожалуй, брошу все и пойду к вам в полицию». «Ага, оценил?» «Как такое не оценить?» — ответил я. «А если еще и дубинкой кого по ребрам на законном основании, так это вообще песня. Дашь отхреначить?» «Если только либерала», — сказала она. «Идет», — сказал я. «Я их сам не терплю. Хотя местами даже демократ. Стыдно признаться в таких родимых пятнах». «Фу», — сказала она, — «как не стыдно. Лучше бы воздух испортил, чем о таком вслух в моем приличном обществе». «Так я ж перевоспитываюсь», — сказал я поспешно. «Выдавливаю из себя демократа. Как можно быть демократом в наше суровое время всемирного счастья, когда все поют? Она то и дело поглядывала на экран навигатора, где я отметил нужное нам местечко. «Как ты его вычислил?» «Метод больших данных», — ответил я значительно. «Это огромный массив, обрабатывается зачастую в фоновом режиме, если правильно настроить. Но для этого нужно иметь не просто хорошо развитый мозг, но и солидную научную подготовку в близких областях, таких как нейробластия, криспохолдия или аксонодендрития». Она помотала головой. «Замолчи, сейчас голова разболится от твоей заумной тарабарщины. Мне кажется, и слов таких не бывает». Я указал взглядом на ее смартфон и смарт-вотч. «А их название помнишь? Теперь сверни вон на ту улочку». Она посмотрела на экран навигатора. «Тот вычерчивает нашу дорогу зеленым, но ничего не сказала. Мой метод обработки больших данных как-то работает и уже доказал, что угадывает пробки и ремонтные работы впереди на дороге даже раньше навигатора». Автомобиль послушно свернул. «Улочка тесная, пришлось снизить скорость. Но минут через пять я сказал скромно. Вон там стоянка. Это я так, как гражданин. А ты, как полицейский, можешь заехать на газон». «На стоянке есть места», — ответила она. «Лучше на газон», — попросил я. Она посмотрела настороженно. «На стоянке опасно?» «Нет», — ответил я. «На газон приятнее. После дождика твой танк такие колеи оставит. Приятно попортить. Я ради таких возможностей уже написал заявление о поступлении в полицию. Кому передать?» «Свинья», — сказала она. «Преступные наклонности налицо. Жаль, за это еще не сажают. Но не ликуй, на карандаш уже берут». «На карандаш?» — переспросил я. «Слышал эту идиому, но что она означает?» Она фыркнула. «Еще спроси, что такое карандаш. Откуда я знаю? Кара — это черная, а даш — вроде бы гора. Как Карадаг, где живут караколпаки и карагезы». Автомобиль припарковался сам. Мы вышли на свежий воздух. Легкий дождик, что прошел полосой накануне, прибил пыль. Все чистое и радостное. Чувствуется, что город, как и автомобиль, любит, когда его моют. Район хоть и на окраине Москвы, но когда-то здесь были загородные усадьбы бояр или более близких нашему времени графов. Дома старинные, чистые, ухоженные. Я не сумел подать руку Ингрид. Она вышла с той стороны, уже собранная и настороженная. Сейчас ничем не отвлечь. Но я все равно с восторгом посмотрел на здание и сказал скромно. Всегда восхищался гением Андрея Алябьевича. Построить такой дом, что сразу стал пристанищем великих и даже грандиозных гениев. Здесь бывали Репин, Толстой, Попобельников, Дегельгард, Мережковский, а с ними еще бывала Зинаида Гиппокампум, что привела потом Зою Рашникову, известную суфражистку. «Представляю», — сказала она с брезгливостью, — «какие они тут оргии закатывали». «Да», — согласился я, — «тогда это считалось оргиями». Она бросила на меня злой взгляд. «Но-но, никаких аналогий с сегодняшним днем. Сейчас у нас время победившей демократии, и оргии уже не оргии». «Да я не», — ответил я поспешно. «У них это подавалось как борьба с режимом, религией и за свободу самовыражения. Сейчас вот они своего добились». Она посмотрела на меня зло. «Ты же медик. Откуда знаешь, кто и когда строил?» «А общий культурный уровень?» — ответил я с достоинством. — Думаешь, доктор наук по нейрооксинометрии обязан не знать шедевра архитектуры? — Правильно, не должен, но я, как культурный человек, знаю. Раньше порнухи не было, все Мопассана читали. А Мопассан теперь классика в школьной программе. Тебе ребенок еще не пересказывал подробности? — Через год пойдет в первый класс, — буркнула она. Она легко взбежала по ступенькам, я поспешил следом. Холл открылся чистый и с цветами в вазах вдоль стены. Консьерж из окошка сказал строго. «Кто? Куды? Вы не наши жильцы!» Я ответил с любезностью чеховского интеллигента. «Пожарная инспекция. У меня пожарная, а вот у офицера полиции противопожарная. Что значит, я поджигаю, а она смотрит, правильно ли поджег?» Консьерж вытаращил глаза. «У нас все в порядке, поджигать никому не позволено. Где ваши документы?» Ингрид показала ему в раскрытом виде удостоверение, тут же спрятала и намеревалась пройти к лифту, как он выскочил, огромный и толстый, с трясущимися щеками, и загородил дорогу. «А где предписание? Мне нужна бумага на разрешение такой инспекции». Ингрид стиснула челюсти, а я сказал добродушно. «Знаете ли, милейший, как человек высокой культуры в современном исполнении, я могу и в хлебало дать, да так, что тыква лопнет. Знаете ли, общение с представителями силовых ведомств даром не проходит». Он вытаращил глаза. «Но как же...» «У вас сейчас когнитивный диссонанс», — сказал я любезно. «Столкновение несовместимых понятий может кого угодно дискогнитировать, как вон уже случилось с доблестным офицером полиции. Мальчик, сгинь!» Я отстранил его и хотел пройти к лифту, но вспомнил, что дом пятиэтажный, а квартира Германа всего лишь на третьем этаже. Повернулся и двинулся к лестнице. Ингрид оглянулась, догнала и обогнала, а уже в районе второго этажа сказала негромко. «Умеешь с народом разговаривать!» «Твое влияние!» — сказал я гордо. «Скоро и окурки буду бросать мимо урны. Ты же не куришь!» «Ну тогда обертку от мороженого. Я же сын своего народа. Хотя ученые вообще-то интернациональны. Это то же самое, что космополитичны. Но во мне просыпаются корни, понимаешь?» «Нет», — ответила она сердито. «Ты звони, а я возьму его на мушку, когда откроют». «Ага», — сказал я насмешливо. «Сейчас он тебя откроет». «Ну тогда...» «Нам повезло», — прервал я. «Если бы этот Герман был простым мужичком, он закрыл бы дверь на такой же простой засов, как он сам, но в данном нетипичном случае пользуется новейшими технологиями». Она непонимающе смотрела, как я вытащил мобильник, повозил по экрану кончиком пальца, перемещая картинки и символы, затем шепнул довольно. «Вот и все». «Что?» — спросила она шепотом. «Снял защиту?» «И открыл», — ответил я. Она потихоньку потащила за рукоять двери на себя, а в другой руке уже пистолет. Пальцы крепко стиснулись на рукояти. Ствол смотрит вперед. Я вошел сразу за нею в холл, моментально охватывая взглядом, где что лежит, какая мебель. Ингрид тут же скользнула в комнату и к окну. Надо понять, куда ведет и что можно оттуда здесь увидеть. А затем под стеной, сжимая пистолет в обеих ладонях, быстренько перебежала к приоткрытой двери в соседнюю комнату. Сквозь щель видно стоящего у стола спиной к нам мужчину. Роется в рюкзаке и что-то напевает маршевое. Судя по фигуре и коротко стриженному затылку, это тот самый боевик Герман. Ингрид неслышно вдвинулась в комнату и с порога крикнула страшным голосом. «Замереть! Не двигаться! Теперь руки за голову! Медленно на колени!»